отделе милиции и алтарная чистота. Педантизм на библейских лицах, первозданная пустота. Одноликие стражи порядка и уставно поношенных лиц. Вам знакомы преступников пятки и следы от ботинок убийц. Седовласый полковник милиции равнодушно глядит в угол. Я сижу полон скрытой амбиции под тупым светофором зла. Ну что ж, ищите мое преступление, если так уж быстро на подъем. От законов своих отступления в поведении странном моем. Перед вами, товарищ полковник, не убийца, не жулик, не вор. Опираясь рукой в подоконник, вы выносите приговор. До свидания, спокойной вам ночи. Понимаю, спешите домой. Там вас ждет черноглазая дочка и жена, и домашний покой. Только если сегодняшней ночью вы проснетесь в холодном поту, подаете к постели дочки и вздохнете, спугнув темноту. Захотите купить отпущение, чтобы совесть осталась.